Написав по возвращении из Рима пролог и вступление, Дюма обращается к Кеньяру де Сольси, хранителю артиллерийского музея. «Мне нужно услышать от тебя, точно ли ты уверен в том, что Христос говорил на арабском? Мне нужно, чтобы ты сказал мне, сохранился ли где-нибудь в письменном виде тот знак, которым Господь пометил лоб вечного жида, подобно тем печатям, которые он запечатлел на ликах Каина и ангела. По-моему, это была Тау. Завтра утром я начинаю своего вечного жида, поэтому ты должен ответить мне безотлагательно». Дюма пишет ночи напролет, в то время как Парфе снимает с его рукописей по нескольку копий. Моис Полидор Мио, владелец Ле Пи, только что выкупивший Конституционель, с помощью фельетонов Дюма надеется возродить к жизни свою газету. 5-го Александр уже может послать Конституционель первую часть романа и письмо, в котором определяет свои амбиции касательно этого произведения. «Что вы сделаете с этим моим новым творением? Этого я не знаю, но позвольте мне сказать то, чего мне от вас хотелось бы. Исаак Лакедем представляет собой главное произведение всей моей жизни, и вы сами в этом убедитесь. 22 года назад я, полагаю, что готов к написанию этой замечательной книги, продал ее Шарпантье. Тогда мне нужно было написать 8 частей. 2 года спустя, не найдя в себе сил для реализации подобного сюжета, я выкупил ее обратно. С тех пор, на фоне всего, что я делал, а за это время я написал 700 томов прозы и 50 драм, эта навязчивая идея продолжала меня неотступно преследовать. И 8 частей выросли до 18. По-прежнему не в состоянии написать эту книгу как следует. За эти 20 лет я, по крайней мере, узнал очень много об искусстве, науках, людях, предметах и явлениях. Все это найдет свое отражение в Исааке Лакедеме. Теперь я хочу, чтобы вы объяснили своим читателям, что я даю им книгу, подобных которой в мировой литературе еще не было. Книгу, суждение которой, как и в случае с другими произведениями, содержащими в себе великие мысли, можно выносить, лишь прочитав ее сначала и до конца. Ведь ценность этой эпопеи в первую очередь заключается в неизмеримой целостности, образуемой 6 отдельными романами, действие которых происходит в эпохе 6 различных цивилизаций, романами, объединенными единым сюжетом и развивающими одну и ту же идею. Что же касается остального, то смею вас заверить, что за 20 лет созревания в голове это творение достигло такой степени зрелости, что теперь мне остается лишь сорвать плоды с древа моего воображения. Ждать вам не придется. Я теперь не сочиняю. Я себе диктую. Александр диктует, но клерикалы не дремлют. 15 января 1853 года Le Constitutionnel предупреждает своих читателей, что, соблюдая высшие условности, газета вынуждена прервать публикацию той части романа господина Александра Дюма, в которой рассказывается об истории Иисуса Христа. Дюма рвет и мечет. «Окажи любезность и сходи прямо к господину Латур де Мулену, генеральный директор полицейского департамента печати книгоиздания и прессы, и передай, что, ожидая от него лояльности, я прошу его через Le Moniteur объявить, что правительство не имеет никакого отношения к приостановке публикации Исаака Лакедема. Кроме того, попрошу тебя явиться в Конституционель, которая показала мне одно сообщение, а опубликовала другое. Я уже написал Мио все, что думаю об этом иезуитстве, и теперь хочу знать, кто его подготовил, чтобы автор сообщения подождал, когда в следующий мой приезд в Париж я нанесу ему визит, если, конечно же, он не предпочтет сам приехать ко мне в Кьеврен». Несмотря на усилия Мио и Миреса, которые стремятся к примирению, дело приобретает общественный резонанс после того, как Леон Обино на страницах Лювинер Юньон Католик устраивает скандал, заявляя, что возмутительно видеть автора, обрежающего Сына Божьего и саму истину в одежде героя романа. Примечание. Жюль Исаак Мирес, 1809-1871 годы, влиятельный французский финансист-газетчик. Конец примечания. Но в гнусной профанации, которая, по мнению Дюма, ему дозволена, больше всего поражает не ее святотатство, нечестивость и безбожие, а скудоумие автора, демонстрируемое им идиотское самодовольство и наивность, с которой он поганит вечные и незыблемые истины. Смешивание в одну кучу священного и мирского начал, оскверняющее Христа и низводящее его лишь до уровня выдающегося человека, вульгарного бальзамо, чей гипноз оказывает влияние на самых слабых, вот против чего выступает Ле Нювер. Очеловечивание Христа ведет к братанию людей с Богом и, как следствие, к уничтожению существующих иерархий. Нивелирующий дух революции все еще в действии. Вывод. Принц должен принять меры, чтобы заставить всех забыть о том, что когда-то он был президентом. Дюма срочно приезжает в Париж и собирает тех своих друзей, кто вхож во власть. «Вчера я потратил день, чтобы встретиться с Наполеоном, которого я видел, и повидать господина де Мопа, которого я не видел, из письма к Мари, 2 февраля 1853 года. Пишу тебе из полицейского ведомства, где сейчас обсуждается вопрос вечного жида. Наполеон был очарователен, повсюду ходил со мной, и сейчас он тоже здесь. Из письма к Мари, 3 или 4 февраля. Он полагает, что отделается лишь запретом двух глав фельетонов. Неисправимый оптимист. Цензоры рубят под корень целых 15. Это уже не цензура. Это умышленное убийство. Казнь. Дюма решается убрать ключевые моменты и кое-как соединить предыдущие главы с нынешними. Но напрасный труд. Его творения уродуют все больше и больше. Дюма в «Ла Пресс» выражает свой протест против уклонения «Конституционель» от выполнения взятых на себя обязательств. «Парки» стали последней опубликованной главой Исаака Лакедема, публикация которого была прервана так внезапно и к которому писатель уже не вернется никогда. Александр Дюма ждал удобного момента, чтобы продолжить свою работу, но, как известно, в разгар войны 1870 года его настигла смерть, и этот задуманный им фундаментальный труд, к сожалению, так и остался незавершенным. Делает вывод издание «Леви». Сказка, выдуманная издателем. Приговор Исааку Лакедему был вынесен не политической властью и не атмосферой лицемерия и ханжества, а полным отсутствием интереса со стороны читателей. Читателей «Конституционель». Там, где Дюма предлагает им размышления об истории человечества, они ждали от него развлечений. Разрушено то, что просуществовало 10 лет. Единство автора и его читателей. Смертельный приговор Исааку Лакедему – это удар не только по этому роману. У Дюма еще будут и другие произведения, но они большей частью будут продуктом его мастерской, нередко написанные неумелыми соавторами – Поль Бокаж, Шервиль, первоначальные огрехи которых Дюма исправить так и не сможет. Теперь Александр живет то в Париже, то в Брюсселе. Все остальное время он проводит на железной дороге по пути либо из Парижа в Брюссель, либо из Брюсселя в Париж. Так называемая процедура выверки долгов, инициированная 12 июня 1852 года, закончилась признанием просроченных платежей 18 апреля 1853 года. В реестр вошли 153 кредитора. Теперь все пути к почетному соглашению между банкротом и его взаимодавцами открыты. В Париже, как и в Брюсселе, Александр, ненавидящий горести и слезы, пытается добиться мирного сосуществования дочери, любовниц, официальных и неофициальных. Его театральное чутье, появление новых персонажей и исчезновение старых, порой творят чудеса. Но комедия жизни разыгрывается без репетиций, к тому же ему нередко недостает таланта постановщика. После сцены со слезами я в спешке бежал от мадам Гиди. Да пошла она к черту. Сокровище мое, купи недорогих цветов и поставь их в окне маленького кабинета. Свою комнату я уступаю мадам Берто. По-видимому, это супруга его марсельского друга Себастьяна Берто. На те несколько дней, что она проведет у нас. Из письма к Мари. Без даты, возможно, декабрь 1852 года. Завтра вечером Изабель собирается к тебе. Надеюсь, присоединюсь к ней и я. В котором часу? Этого я не знаю, но все равно приду. О моем вояже третьего дня ни слова. Пусть твои друзья постараются об этом ничего не говорить. Из письма к Александру. После приезда в Париж я стал сиделкой и рабочим. Когда тебе привезут мое пальто, особо не удивляйся. Дело вот в чем. Я сделал вид, что вечером уезжаю, и Изабель, которая должна оставаться дома, послала забытое мной у нее пальто. Его передали одному господину, действительно уезжавшему, и он после тщетных поисков меня по всему вагону утром передаст его тебе. При виде больных я благодарю Бога за твое хорошее здоровье. Как только закончатся твои месячные, прошу тебя, прикажи позвать Лоседа. Пусть он тебя подлечит. Из письма к Мари. 24 марта 1853 года. Печальная Изабель настолько плоха, что Александр опасается за ее жизнь. Веселая водевильная чехарда уступает место скорбной картине. Молодая девушка, смерть и престарелый любовник. Вчера вечером я был у Изабель. Я знал, что она больна, и нашел ее в ужасном состоянии. Это рецидив, после которого она излечится и встанет на ноги, но третий ее уже не пощадит. Когда я пришел, у нее на боку было полтора десятка пиявок, а рядом сидел врач, которому больше нравится наносить ей ожоги с помощью ляписа, чем останавливать кровь бокеровской водой. Незадолго до этого он приложил к ее спине вытяжной пластырь. Ночь я провел в кресле у изголовья ее постели. Она постоянно ворочалась и жаловалась. Увы, это бедное дитя так молодо, что умирать ему будет очень тяжело. Утром она, подобно другим жертвам этой злосчастной болезни, была измотана и заговорила о белом платье, которое собирается заказать себе весной. Затем попросила, чтобы у ее постели отслужили пасхальную мессу. Выглядела она, как восковая фигура. Если бы ты, чье сердце соткано из одних чувств, была там, то нарисовала бы портрет тоже из одних чувств. Из письма к Мари. 29 марта 1853 года. Из дома номер 15 по улице Лаваль, где, немного успокоившись, отдыхает Изабель, Александр отправляется в дом номер 1 по улице Энгиен, где его ждет мадам Гиди, которой, как он видит, немного лучше. «Но», — добавляет он Мари, — «ты знаешь эти ее лучше. Хроническая болезнь с непродолжительными передышками». Доверяясь дочери, призывая ее проявить жалость к двум его любовницам, каждая из которых сгорает от туберкулеза, Александр стремится сделать из Мари своего сообщника. Но та противится, по-видимому, под влиянием еще одной его любовницы, мадемуазель Анны. Не исключено, что это Анна Херцер, по мужу Бауэр, жительница Бадена, 17 марта 1851 года, подаривший Александру еще одного бастарда, Анри, будущего коммунара и великого журналиста. Его сходство с Александром настолько поразительно, что когда на похоронах Дюма сына Селеста Могадор увидит его сводного брата, ей покажется, что она в плену галлюцинации видит перед собой Дюма отца. Может быть, Изабель нужно поехать в Брюссель? Чтобы сентиментальная комедия не превратилась в драму, Александр предлагает все устроить. «Я настолько боюсь тебе противоречить, что, поднявшись к тебе, я все же не осмелился сказать, что, несмотря на все усилия, направленные на то, чтобы воспрепятствовать этому путешествию, сегодня вечером Изабель приезжает сюда. Что делать, дитя мое? От всего этого мне так грустно, ведь последние 4-5 дней я чувствовал, что как только ей станет немного лучше, она тут же примчится. Я ни за что на свете не хочу, чтобы ты дулась на меня, как в ее последний приезд. Милое мое дитя, я так тебя люблю, что твой лик — это либо моя радость, либо моя печаль. Поэтому наберись мужества, и в те 3-4 дня, что она пробудет здесь, не огорчай меня. Из письма к Марии. Апрель 1853 года. Александр симулирует ложные отъезды и приезды. Поручает Вьелло в Париже следить за круговоротом его любовниц и просит Мари обновить внутреннее убранство брюссельского дома. «Я возвращаюсь с мадам Гиди, если портрет Изабель еще в моей комнате, вели его оттуда убрать». Александр не умеет взять себя в руки и поставить точку. Ему, как и раньше, неведомо искусство расставаний. И он предоставляет времени позаботиться о разрыве связей. Нередко, рождаясь под влиянием мимолетных желаний, они пеленают его путами, от которых он, вечный узник своих любовных фантазий, не знает, как избавиться. Бесчисленные вояжи между Парижем и Брюсселем позволили ему возобновить отношения с директорами театров, с Карпье из Варьете, с Руае из Одеона, с Монтеньи из Жимназ. Теперь Конкордат дает добро на то, чтобы возможные доходы делились между Дюма и его кредиторами. Александр может вернуться в театр, но, будучи не в состоянии придумать ничего нового, опять бросается в пучину соавторства. С Моком, чтобы написать пьесу «Натан. Стальная рука», или при содействии своего всегдашнего переводчика Макса де Горица, занимается адаптациями. Этот бедолага с красивой фамилией январским утром 1853 года предстает на пороге дома номер 73 по бульвару Ватерлоо и представляется знатным венгром, преследуемым австрийской полицией. Изгнанник без гроша в кармане. Александр тронут, тем более что так называемая мадам де Гориц хороша и мила. С этого дня Майер, он же Макс де Гориц, молодой человек с бледным лицом, украшенным светло-пепельными усами, вхож в дом. Дюма дает этому лже-графу поручение перевести для него пьесы немецких авторов Ифланда и Коцебу. Какие конкретно? «Лесники», «Женщина без любви», «Совесть», «Мраморщик», «Тревожный вечер в Германии». Настоящий театральный дождь, который прольется лишь год спустя. А пока Дюма все свои усилия направляет на то, чтобы вернуться в самый престижный из театров, в Комедии Франсез. Арсен Гуссе, руководящий театром с 27 апреля 1850 года, один из его друзей. Александр воспользовался своим очередным вояжем в Париж, куда он привез Мари изучать живопись под руководством Луи Буланже, чтобы подписать с Франсе договор на комедию в 5 актах, которая должна быть готова ко второй половине июля. Людовик XIV и его двор. Через 20 с лишним лет эта новая пьеса напоминает о триумфе Генриха III и его двора и заявляет об амбициях и стремлении возродиться. 8 августа 1853 года, закончив первый акт, Дюма отправляется писать второй и третий. Угадай куда? В Компьень. Излишне говорить тебе, что он назначил свидание одной из своих многочисленных женщин, свободных от всяких условностей, которые просто губят его. Но почему именно Компьень, а не какое-нибудь другое место? Этого я не знаю. Разве что по причине эротических воспоминаний, которые оставила в этом городе мадемуазель Монтихо, ныне супруга Бонапарта, рассказывает Парфе своему брату. Александр в гостинице «Колокол и бутылка» у старого друга Вюймо делит свое время между литературой и любовью. Углубляясь в лесную чащу под ручку с очередной пассией, он напоминает собой мужчину вечной молодости. Вот Дюма снова в Брюсселе. Здесь он переделывает третий акт, не понравившийся Гуссе, и заканчивает комедию. Опять Брюссель, Париж, поцелуи Зирзы, Изабель, волнение по поводу предстоящего рассмотрения пьесы, но также и время для того, чтобы посвятить себя дружбе и написать своей дорогой Жорж. Говорят, что вы едете в Брюссель на репетиции пьесы. У меня, вашего брата и друга, вы найдете отдельные апартаменты и слугу, который будет в вашем полном распоряжении. Так что я надеюсь, что вы не остановитесь нигде больше, кроме бульвара Ватерлоо, хотя бы для того, чтобы иметь время найти что-нибудь подходящее неподалеку от театра, в случае, если вам не захочется там оставаться. Назовите день и час, и вас будут ждать ванна и постель. Обнимаю вас с той же силой, что и люблю, то есть ревнуя ко всем тем, кто соперничает со мной в дружбе с вами. К тому же вы прекрасно знаете, что ваше присутствие совершенно необходимо для того, чтобы утешить наших изгнанников. Из письма к Жорж Санд, 30 августа 1853 года. Пьесу слушают после полудня и единодушно одобряют. «Великолепное рассмотрение», — заявляет Александр Мари. В Брюссель он возвращается с надеждой в сердце. Извечные интриги актеров и актрис не имеют ровным счетом никакого значения. Требования Валерии, являющейся протеже графа Дарью, ревность Ренье или Делоне, это если не считать язвительности газет, обращающих внимание на то, что часть средств, предназначенных для авторского вознаграждения, были в виде премии в знак удовлетворения выплачены именитым драматургам, таким как Эмиль Ожье и Александр Дюма. Дюма вспыхивает. И что ему делать с поощрительной премией, выплаченной в знак удовлетворения? Я не из тех, кого поощряют. Я из тех, кого вознаграждают. Ни министру, ни театру не нужно было выказывать мне свое удовлетворение. Для министров я не писал никогда. Для театра Франсе работал 10 лет назад. Надменно отвечает он. Ко всему этому надо прибавить еще и цензуру Бодинге, принявшую комедию к рассмотрению 8 октября. Ходят мрачные слухи о том, что на пьесу наложат запрет. Меня уверяют, что комедия под названием «Молодость Людовика XIV», только что законченная мной для Театр Франсе и повествующая о любви великого короля и Мари де Манчини, задевает самые тонкие чувства. Также мне говорят, что, сочиняя эту пьесу, я намеревался обидеть Ваше Величество. Если бы у меня в голове была хотя бы малейшая тень подобного намерения, я посчитал бы себя недостойным когда-либо брать в руки перо. После поездки в Испанию я стал испытывать графине де Теба настолько искреннее и глубокое уважение и восхищение, что ранг, в который ее возвело провидение, каким бы высоким он ни был, не добавил ничего к моим чувствам. Из письма к императрице Евгении, 11 октября 1853 года. На самом деле высказываются опасения, что это произведение содержит в себе аллюзии на брак императора, и что вся пьеса не может восприниматься иначе, как осуждение этого великого события, о котором по сей день гремит вся Европа. Из доклада цензоров. Дюма, заблаговременно предупрежденный, тут же отправляется в Париж. В течение 2 дней он предпринимал всевозможные демарши, чтобы добиться снятия запрета. Но, видя, что все его усилия тщетны, он принял для себя важнейшее решение и написал Гуссе письмо следующего содержания. «Мой дорогой директор, узнав в театре, что на молодость Людовика XIV цензурой наложен запрет, я уехал в Брюссель. Сегодня у нас вторник. На следующий понедельник я попрошу вас назначить рассмотрение пьесы. Я представлю вам 5 актов. Что это будет, я пока не знаю, потому что новость эта застала меня совершенно неожиданно. Но эти 5 актов будут носить название «Молодость Людовика XV». я устрою все таким образом, чтобы вы могли воспользоваться заказанными ранее декорациями, которые, как меня заверили, уже готовы. Само собой разумеется, что в молодости Людовика XV не будет ни одного слова, ни одной ситуации из молодости Людовика XIV, которую я оставлю вам в ее первозданном виде на тот случай, если цензура когда-нибудь решит вам вернуть это произведение. Если я успею до понедельника, то буду иметь честь вас об этом уведомить. Из письма Парфе к своему брату. 18 октября. На глазах сгрудившейся вокруг него прессы, не верящей, что подобное возможно, Дюма совершает свой литературный подвиг. «Не волнуйтесь, пьеса готова», — пишет он Марии Парфе, чтобы их успокоить. Первый акт начат 11 октября в 7 часов утра и закончен на следующий день в половине третьего. Третий акт завершен 14 в пятницу в 6 часов вечера. К четвертому Александр приступил в субботу в полночь и завершил в 9 утра. Дюма позволяет себе часок отдохнуть. В 10 часов принимается за пятый акт и без четверти 12 ставит последнюю точку. Он сделал почти невозможное и может представить пьесу на рассмотрение художественному совету за 2 дня до истечения срока, который он сам же себе и назначил. Пьеса была написана за 100 часов. 15 октября, в субботу, получила самые лестные отзывы и была единодушно одобрена. Успех пьянит не хуже шампанского, и во хмелю все кажется возможным. Дюма обращается к Фулю за разрешением открыть театр. «Мне хотелось бы, чтобы льгота сирка или исторического театра, или какого-нибудь нового театра, льгота, дозволяющая строительство на Страсбургском бульваре, была выдана мне, точнее, человеку, которого я назову. Если бы это был сирк, я ежегодно сочинял бы для него 4 исторические пьесы, стараясь рассказывать в них людям обо всем том великом, что было в истории как Франции, так и других государств. Это отнюдь не помешало бы мне писать 1-2 пьесы в год для Театр Франсе». Дюма учреждает газету. Он вновь начинает жить так, будто ничего не произошло. Будто по возвращении из ссылки он вновь обрел трон, потерянный из-за рокового происшествия.